Глава 11. «Я ненадолго. Мне нужно кое-что забрать». Влад разувается и вешает пальто в шкаф. «Конечно. Я приглаживаю фартук, который надет поверх моего домашнего костюма. Хозяин квартиры принюхивается». «Тут никогда так вкусно едой не пахло». «Прям уж никогда. Неужели ни одна женщина с ним не жила? В чем же дело? Такой мужчина, как Влад, точно без внимания не останется. И я вижу, как он на меня смотрит. Ему определенно нравятся женщины. Оставайся на ужин в качестве благодарности. Я сегодня праздную». «Спасибо за предложение. А что за повод?» Он снимает еще и пиджак и остается только в брюках и рубашке. «Да, в квартире жарковато. Мне и самой хочется скинуть фартук. Но нельзя же ходить перед чужим мужчиной в таком открытом виде. Отмечаю похороны авторитета моего мужа». «Необычно». Влад хмурится. «Расскажешь поподробнее?» Я киваю. Невольно мой взгляд начинает бегать по накачанному телу Влада. Рубашка подчеркивает его крепкие мышцы. Ткань обтягивает крепкую, будто стальную грудь и мощные бицепсы. Даже задница у него шедевральная. Какой мужчина? Все при нем. И где подвох? Я мысленно усмехаюсь своей же догадке. Но вслух, конечно же, этого никогда не скажу. Меня почему-то охватывает дикое желание быть ближе к этому мужчине. Он пугает своей мощной энергетикой, властью и в то же время притягивает. Влад мог выставить меня за порог или сдать в полицию за то, что я без его ведома оказалась в его квартире. Но вместо этого он проявляет ко мне доброту и вежливость, что никак не вяжется ни с его серьезным образом, ни с его брутальной внешностью и вызывает в моей голове полный диссонанс на его счет. Пока Влад собирает вещи в своей спальне, я переодеваюсь в другой комнате в свое домашнее платье. Синее, приталенное. В нем можно и на прогулку сходить. Ткань у него мягкая, фасон удобный. Я полюбила носить его дома. Сейчас мне лучше быть в таком виде. Платье хотя бы все прикрывает и выглядит приличнее, чем мой старый костюмчик. Переодевшись, я проверяю курицу в духовке и подготавливаю стол к ужину. Решаю расслабиться. Нет смысла гадать, чего Влад от меня хочет. Буду действовать по обстоятельствам. Пообщаюсь в компании приятного человека и узнаю его получше. А если Влад потребует от меня оплату за жилье, откажу ему и сразу уйду. Если так случится, то мое мнение о богатых и красивых мужчинах только подтвердится. И все же надеюсь, что мои худшие опасения не сбудутся. Вскоре мы с Владом садимся за стол. Мой новый знакомый с удовольствием ест курицу, и за этим очень приятно наблюдать. Ему однозначно нравится моя еда. Такое ощущение, что он тысячу лет не ел домашней стряпни. «Ира, да ты повар от Бога!» — хвалит меня до румянца на щеках. «Свое домашнее вкуснее, чем в любом ресторане». «Спасибо на добром слове. Неужели тебе раньше никто не готовил?» «Мама. Но ее не стало лет 10 тому назад». «Прости, что спросила. Мне очень жаль». «Не переживай», — коротко ответил он. «Смотрю на Влада, и он такой человечный сейчас. Такой открытый. Мне ведь не кажется. Неужели так бывает, что человека не портят большие деньги? И разве бывают такие мужчины без женщины? Хотя с чего я взяла, что у него никого сейчас нет?» «Насчет ресторанов, ты не подумай, что я их не люблю. Я знаю с десяток, где очень недурно готовят. А ты какую кухню любишь?» «Это он сейчас намекает на совместный поход в ресторан? Или это я выдумываю?» Я не успеваю рассказать, мне звонит брат. «Извини, надо ответить». Выхожу в другую комнату и беру трубку. «Да, Степа?» «Твой придурок приходил». Его голос дрожит от злости. «Придурок? Так он Олега еще никогда не называл. Что случилось?» «Он подумал, что ты живешь у меня. Пришел мириться с тобой, веник принес. Но когда понял, что я тут один, начал скандалить, тебя требовал. Я ему ничего говорить не стал, и мы закусились. Брат замолкает, слышно только, как вулкан скулит на заднем фоне. Если Олег тронул моего брата, я муженьку лично так врежу, и не один раз. Степа, что там, не молчи! Что этот урод сделал? Ты в порядке? В комнату заходит Влад. Он складывает руки на груди и ждет, пока я поговорю. Динамик у меня орет хорошо, так что, думаю, ему тоже все слышно. Да со мной ничего серьезного. Вулкан на Олега разлаялся. А ты же знаешь, он боится собак. Короче, этот козлина его пнул. Господи, я его придушу! Как собака! Скулит. Я собрался в поликлинику, но мне проткнули все колеса на тачке, и я даже догадываюсь, кто. Завтра у председателя по камерам посмотрю. А пока ждем с Вулканом такси. Один водитель меня уже слил, отказался брать с собакой. Короче, сука, бесит все. Скажи Степану, что мы будем минут через 10. Поехали. Говорит мне Влад. Я тут же киваю, спорить и отказываться не буду. Степа, жди, мы сейчас приедем. Кто это мы? Я и Влад. Ладно. Отвечает, явно растерявшись. Жду. У меня внутри такая злоба клокочет. Ну как Олег посмел опуститься до такого? Наехал на Степу, пнул собаку. Это ж какой тварью надо быть, чтобы ударить маленького, безобидного Йорка. Сволочь. Еще и колеса проткнул. Ну все, теперь не отвертится. Заплатит за все. Надеюсь, он засветился на камерах. Мы с Владом собираемся в считанные секунды. Я накидываю пальто поверх домашнего платья и влезаю в сапоги. Спускаемся на парковку и уже через 3 минуты выезжаем на улицу на его «Лексусе».